Ён узмацняе душу маю, на сцежкі праўды вядзе мяне дзеля імення свайго. Дык нават праходзячы даліную ценю смяротнага, не буду баяцца напасці, бо ты ж са мною, твая паліца і падпора твая, яны мяне пацяшаюць. Со мной помирать мне тень мой живы, и тень мой небожчиком станет так само. Зачинится глухо небесная брама, не убачу в долине ни хмар, ни травы. Зачинится глухо небесная брама, не убачу в долине ни хмар, ни травы. Поселится вечная ночь увачу, свое отхвалююся отлету тенью у змрочной долине смяротного теню, я с тенем своим развитаться хочу. У змрочной долине смяротного теню, я с тенем своим развитаться хочу. Бо тень был напарником мне и вижом, сочил, вижевал, где б не жил присветлее. У зыбкой долине и тень мой скорее не выпырхне ни веробьем, ни стрижом. У зыбкой долине и тень мой скорее не выпырхне ни веробьем, ни стрижом. На стежце стоптаной и на ярыне кунежна слядам и нястрымна трымтенню. И покуль живы доверяюся теню, бо тенится тень и дрыжит за мяне. И покуль живы доверяюся теню, бо тенится тень и дрыжит за мяне.